За следующие 11 дней с момента, как Митсенбат освободил, разведчики добыли 11 телег и 2 грузовых повозки. Плюс 5 верховых лошадей и 2 пролетки. Обе пролетки и 2 грузовых повозки и 6 телег Доронин оформил в свой батальон, как и трофейную кухню. Первый так его была. Он вообще мужик ушлый. Больше хозяйственник, хотя профессию еще в царское время получал. Ему 52 года, но и у стола операционного стоял. Мне иногда ассистировал. Смотрел мой уровень знаний, а то больно сказки про меня ходили. А как он изучал мою руку, я подробно описывал, как сшивал нервные узлы и суставы. В общем, повезло. Впрочем, ни один раненый у нас не умер, вытянули всех. У 5 ампутация, не наша работа, травматическая, в бою. Мы лишь обработали кости и ушили ткань, чтобы обхватывала культю. Работы хватало, справились, но вот на 11-й день, а было 21-е, стемнело, ночь на 22-е. Мы покинули лес и по дороге направились в сторону Кобрина. До города не дойдем, раньше повернем в сторону Пинска. То, что на Мозырь идем, где у наших оборона, — факт. Прислушался ко мне майор. Хотя командовал не он, а тот полковник без левой руки. Гаврилов теперь ему подчинялся. Впрочем, сильно тот в командование не вмешивался. Не против был ночами идти. Вот так и двинули. У меня уже 25 килограмм в хранилище. Свободное место я занял перед уходом. А именно. Трофейным плоским котелком с крышкой. Кружка. Свои котелок и кружку выложил и с вещами в вещмешке перевозил. Потом складной нож. Банка с какао. Отличная, экстра класса. Пачка соли, колотый сахар, чай. Спички, 5 коробков, 6 свечей. Не медицинских. Банка тушенки и пачка макарон, 10 ржаных сухарей. Из припасов это все, мало ли в плен попаду или один останусь. Помимо этого, армейская плащ-палатка, полевой бинокль, рыболовные снасти, а это с майора-интенданта, только снасти без удилища. Срезать несложно. Также охотничий нож, карманные часы луковицей. Они уже с врача из госпиталя, где наш медсанбат освободил. Отличные хронометры, в запасе будут. Ну и 5 индивидуальных перевязочных пакетов. Это все. Хранилище полное. Что по подаркам мессира, 2 суток и я себя полностью излечил. Кстати, я побегал вокруг днем и все же нашел схрон, жилой, на 10 человек. Спустился, там достал аварийный установщик. Меня, кстати, побрили на лосо. Нашелся парикмахер среди работников медсанбата. Он всех обслуживал. Так что лег затылком на держатель, застегнул ремешок по лбу, дотянулся и нажал на кнопку пуска. Дальше уколы, сознание стало уплывать, и пошла установка. А нейросеть уже внутри прибора, что стоит, то и поставят. Это не военная сеть, гражданская, администратора. Интересно, что за другие сети? Пока язык не изучу, не узнаю. Очнулся через 8 часов. Так часы показали. Как раз светало снаружи. На затылке медицинский клей. Похоже, установка прошла нормально. Так что все прибрал и вернулся к нашим. Шею перебинтовал, чтобы скрыть место операционного разреза. Зря сделал. Столько вопросов от коллег было. Но я отшучивался, что, мол, любовница страстная. След коготков прячу. Ольга и Татьяна только пыхтели. Они банально спросили друг друга и узнали, что не они поработали. Утешил, сделав золотые подарки, объяснил, что просто пошутил. Через 2 дня нашлепка слетела, а через 6 и шрама не осталось. Между прочим, я про тот схрон не забыл. Он пустой, ему лет 5, и с тех пор никто не посещал. Там нары на 10 человек. Очаг сложен и дымоход выведен в кустарник. Неплохо сделано. Сухой, не затапливает. А я таскал туда припасы, оружие и медикаменты со складов. Форму своего размера, летнюю и зимнюю. Даже ДШК зенитный в разобранном виде донес и с боезапасом сложил, ну и замаскировал крышку. И заминировал. А на будущее, чтобы нычка была. Я так в Чечне делал. Через 5 дней сеть запустилась, непонятные знаки, письмена, но я встретил это спокойно, знал, чего ожидать. Еще 2 дня подождал и подключил считыватель, просто надел на руку. Дальше, сверяясь с инструкцией, активировал те иконки, что нужно. И все, пошла работа. Сначала знания в память сети закачались. Кристалл помутневший пришлось выкинуть, он одноразовый. Потом уже пошло изучение. И до сих пор осваиваю, 3-я ночь пошла. Там в фоновом режиме. Как раз начались сборы с отъездом, не успел доучить. Удивлен, что так долго. Шли тихо. Впереди бегали разведчики. Те провели мимо 2 постов, что стерегли на дорогах. Так что эта ночь вышла результативной. Прошли порядка 30 километров, что для одной ночи очень даже прилично. Уже свернули на Пинск. Сам же я много думал. Появилось свободное время, пока шел с обозом. Все места заняты ранеными. Рядом с пролеткой шел, где Ольга сидела. Татьяна рядом со мной. Наши вещи в пролетке. Налегке шли. Так вот. Я читал книги про содружество, там базы знаний тоже были. Поэтому, когда мессир предложил нейросети базы знаний, я воспылал радостью, но виду не подал. Там описывалось, что языковые базы быстро учились от нескольких часов до суток. Но не 3, пусть в фоновом режиме. Только сделать все равно ничего не могу. Учиться — это есть, остается только ждать. А вообще новостей множество. Ольга в медсанбате занимала должность командира санитарного взвода. Тут она снова в этой должности, командует дистанционно. Подчиненные у нее есть. Только я не про это. Помните того офицера, что взял и допросил, когда освободил пленников, думая, что это бойцы моего медсанбата? Быстро допросил. Тот был из дивизии охраны тыла и уехал. Еще и депешу вскрыли, что вез убитый мной унтер-мотоциклист. Так вот, Гауптман сообщил, что решается вопрос по задержанным семьям командиров, которые сдались, выходя из крепости. Я про семьи сдались, а не командиров. И вопрос пока не решен. Не склонялись к их ликвидации. Отпустить нельзя, фанатики. Но и содержать и кормить никто не хотел. Так что, скорее всего, вопрос будет решен положительно. Это я Гаврилову и доложил. У Огородникова аж ноги подкосились. Его семья так вышла к немцам, сам отправил, когда через громкоговорители предложили сдаться, надеясь, что те выживут, и где-то там и его родные. Вот и сообщил, где их держат, в деревне Великорита. А пока мы работали с ранеными, Гаврилов не сидел без дела. Постепенно бойцы возвращались в строй. Тот роту стрелковую формировал, отделение разведчиков и пулеметный взвод с 4 максимами. Плюс там зенитный ДШК. Тылов нет, тылы медсамбата использовали. Кто-то уже потом узнал, что были освобождены семьи красных командиров. Там разведчики несколько дней ползали, собирая информацию. 2 взвода стрелков участвовали. И 2 станковых пулемета в прикрытии. Путали следы, но привели к нам за 300 человек. Из которых почти 1000 — это дети. Если ранее работали обе кухни без напряга, то теперь 2-ю очередь блюд закладывали. Вот и сейчас дети даже с ранеными ехали. У Ольги на здоровой ноге сидела 3-летняя кроха. Тут же была и семья погибшего лейтенанта Кижеватова. Старшина свою семью нашел, рад был безмерно. В большинстве шли пешком. Только раненые на повозках и вот совсем маленькие дети. Так что разведчики бегали и не столько искали свободный безопасный маршрут, как гужевой транспорт. Так и шли, днем отстаиваясь в лесах. Карты были, я добыл, да и из сейфа польского бункера, так что маршрут заранее проложили, чтобы за ночь пройти от укрытия к укрытию. На вторую ночь разведчики прикатили две телеги и пролетку, полицаев взяли. Ночевали у берега реки, ночь в пути, видимо, застала. Ну, бой, хорошо стреляли, трассеры летали. И мы слышали. Там без боя не взять было, так что ушли на боковую дорогу, чтобы нас не перехватили или тех, кто полицаев побил. Да, в принципе, так и шли. За это время разведчики еще 8 телег и 2 пролетки добыли. Легче стало перевозить раненых и детей. 12 дней занял путь у нас. Это еще быстро, иногда за ночь километров 40 проходили. А у меня 12 кило накачалось. Первым делом убрал мой ППД. Он в снаряженном виде весил чуть меньше 6 кило. Плюс 2 запасных магазина и сотни патронов россыпью. А то Гаврилов на него нехорошо поглядывал, явно отобрать хотел. Следом мой комбинезон танкиста. Новенький летний комбинезон разведчика, двухцветный, ботинки ВВС и 5 пар носков. Освобождал поклажу в пролетке, где мои вещи были. Даже хватило одну гранату F1 убрать. Я растяжку из нее сделал, леска была. Однако разведчики вывели нас к нашим. Тут оборону держал сборный отряд НКВД. До Мозыря было меньше 50 километров. Разведчики уже сползали, предупредили их. А так как линия обороны не сплошная, немцы только ракеты пускали. По-тихому, в 3 группы и провели на ту сторону. Ни минное поле не потревожили, ни пулеметные посты. Вообще, армейцы дубы, но за время пути Гаврилов заметно поумнел. Он же вел боевой отряд с обозом, боезапас есть. И что, с ним выходить к нашим? Так что то тут диверсию устраивал, побив полицаев в деревне или уничтожив гарнизон в селе и сжег технику, пока обоз дальше шел. Немцы неприятно быстро отреагировали, один раз чуть за мягкое место не прихватили. Чудом ушли. Второй раз прижали к реке, вплавь уходили. Это про боевой отряд, обоз далече уходил. Видимо, встали мозги на место и дальше шли тихо. Даже линию фронта так прошли. А дальше пошли проверки. Ну, я документы сохранил, быстро проверили. У Ольги и Стани с этим тоже порядок. За своих Доронин отвечал, впрочем, что в плену были, тот подтвердил. Кстати, я вообще не сообщал, что аж целый час в плену был, пока не бежал. Еще чего. 4 дня проверки шли, пока с нами не решили. Причем, как вышли, медсанбат сразу работать стал. Нас включили в дело и повезли свежих раненых. Все же нас чуть в тыл отвели, 7 краскомов в тыл, а вот нас пока закрепили за сборным отрядом. А то у них медиков совсем нет. Но чуть позже сняли. Причина проста, батальон расформировывали. Дело в том, что медики числились за главным военно-санитарным управлением КА. Доронин, хороший бюрократ, все документы были готовы и по выходу сразу отправил в управление информацию по медсанбату. И кто в нем числится, какие сотрудники временно переподчинены. Помимо меня было еще 2 девушки, военфельдшеры. Мы пока шли, набрали почти 60 человек окруженцев. Присоединили, там были и эти девушки. Их Доронин и взял под свое крыло. А тут такой приказ. Причем причина вскрылась сразу. Дело в том, что медсанбат Доронина не полностью был в том здании, часть подразделений были раскиданы, вроде медпункта Зиновьевой. И они вышли с дивизии. А так как неизвестно, где остальной батальон, то за счет вышедших подразделений где-то в 20% состава пополнили и сформировали 3-й медико-санитарный батальон. А тут раз основной состав из окружения выходит. Решили особо не мучиться с выбором. Оставили батальон 2-го формирования, расформировав 1-го. Доронину со всем архивом и документами, включая штабными, прибыть в Москву предписано. Все доставить и отчитаться, а остальных медиков раскидать по другим медицинским подразделениям, усиливая их. И если средний медицинский персонал дали на откуп решение старшего медика той армии, что тут держала оборону, то для врачей прислали по телеграфу предписание с новыми назначениями. Как и мне тоже. И почему-то меня не обратно в дивизию. А получил я направление старшим врачом в 239-й истребительный авиационный полк, 10-й смешанной авиадивизии. И полк находился в Ярославле. Туда направление мне в комендатуре Мозыря выписали, выдав питание на дорогу. Давали сутки на дорогу. К сожалению, взятка не помогла. Татьяну отправили в медсанбат 75-й стрелковой дивизии генерала Неделина. Туда почти 20% медиков из нашего бывшего медсанбата направили. Остальные их по другим местам. А вот Ольгу в тыл, как раненую. Я им обоим по 5000 рублей сунул. Ольге, чтобы в тылу получше устроилась, и брошку подарил. А Татьяне кулон. Надеюсь, еще увидимся. Вот такая она, военная стезя. Раскидывает. Да, есть такая новость. На четвертый день, как мы вышли из окружения и нас раскидало, но до этих событий произошло другое, что касалось меня. Перед получением направления было награждение. Помните те награды, что я передал Гаврилову? Полковник Хазин, тот самый без кисти руки, читал рапорты мои, его еще проверяли, затребовали в Москву. Но перед отбытием тот наградил меня. Это такое спасибо от него. Орден Красной Звезды за вывод блокированных подразделений и медаль за отвагу, за спасение медсанбата и раненых командиров. Ему помог командир 75-й стрелковой дивизии, что тут оборону держала. Они приятелями были. В принципе, даже порадовало. Неплохо так все закончилось. Так что оставляли повозки, кухни, тут на это приказ поступил. Мол, в тылу новые получите. Передавали медикам в дивизию Неделина, как и оснащение медсанбата, и вот в вагонах теплушек нас повезли в тыл. Состав грузовой боеприпасы привез, так что даже командиры в теплушках перевозились. Раненые и те, что мы вывезли, и свежие. Впрочем, никто не роптал. И стоит вспомнить еще один момент. В первый день, как мы вышли в путь, а полковника везли на той же пролетке, где Ольга сидела, я вдруг услышал вопрос от него. «Караваев, это правда, что ты отсеченную руку себе пришил?» «Было такое дело», — подтвердил я. «И мне пришить сможешь?» «Сложное дело, но возможное. Только тут встает моральная проблема. Откуда запчасть брать? Нужно ведь найти донора, что на 100% вам подходит. Но нашли раненого бойца, что при смерти. Терпеливо ждать, пока он умрет, это как-то нехорошо смотрится». «А если немца?» «Военнопленных пытать — это не в нашем характере». «А если пособник, приговоренный к смерти?» «Понять Хазина можно. С момента потери руки тот уже все осознал, что это конец. Не принял еще. Времени мало прошло, но осознал. А тут вдруг военврач себе кисть руки пришил, и та работает. Это чудо, а покалеченные воины в такое чудо отчаянно верить желали. Вот и Хазин желал в это поверить. А мне самому интересно было попробовать. Тут вот добровольный подопытный, почему бы и не помочь? Самому интересно. Но запчасть пусть сам достает. Мне главное, чтобы группа крови совпадала. С остальным я сам подсоблю, чтобы приросло. Мне, в принципе, все равно, откуда запчасть будет. Просто помните, что после отсечения всего полчаса есть для приживления. Иначе некроз, ткань умирать начнет. «Я услышал тебя, капитан», — сказал Хазин. Он, кстати, начальник секретного отдела нашей армии. Все, кто был рядом и слышал нашу беседу, а это и Доронин с другой стороны пролетки шел пыхтя с отдышкой, ему такое даже полезно. Ольга, еще один врач, стоматолог, единственный в медсанбате, осмысливали, что мы говорили, пока Доронин не выдержал и не спросил. «Пришить чужую руку?» «Ну, пришить любой хирург сможет, а вот чтобы она приросла и работала, если не как родная, то близко, это, ну, очень сложно». «Думаю, я бы смог», — подтвердил я. «Сказки», — категорично ответил тот. На этом разговор и заглох. Впрочем, полковнику хватило моего уверения, что я справлюсь. Ему было достаточно и этого. Так что остальной путь он к этой теме не возвращался. Так, припомнилось что-то. Главное, добрались. Перед отъездом я убрал в хранилище все оставшиеся 6 банок с тушенкой, что были в вещмешке. Освобождал его. Ликвидный продукт лучше прибрать. Хотя у меня хватало имущества, что тоже стоило бы прибрать. Взять кожаный Нессесер, внутри бритвенные принадлежности высшего класса. Маникюрные ножницы, пилочка, зеркальце на ножке. Первоклассные инструменты. Я, правда, подумываю вообще убрать волосяные луковицы на лице, чтобы не бриться. Недавно эта идея в голову пришла, но пока не занимался. Этот Нессесер я взял с того офицера охраны тыла, в звании капитана. Законный трофей, на мой взгляд. Да и так по мелочевке имею имущество. Так что с вещами, а это 2 вещмешка и шинель, и направился в тыл. Ветка на Брянск, оттуда на Ярославль. Что поговорил бы бойцам, что он вывел, то все они ушли на пополнение 75-й стрелковой дивизии генерала Неделина. Гаврилов даже полк принял за место раненого командира. Сам Гаврилов тоже получил от Хазина орден Красной Звезды за спасение семей командиров, да и за бои в крепости. Да там многих медалями и орденами наградили из участников. А вообще, на пополнение в дивизию едва 100 человек ушло. Остальные отправлены лечиться и восстанавливаться. Так что дивизия пополнение небольшое получила, но бойцы не новички и с немалым боевым опытом. Многие восстановились после ранений. Так что тут по выходу и разошлись наши пути дорожки. А уж как жалею, что они у нас разбежались с Ольгой и Татьяной, не передать. Все было налажено, и терять это очень не хотелось. С другой стороны, стать старшим врачом в авиационном полку — это мечта многих врачей. Не то что лафа, работы много, а особенно первичная обработка. Да и, по сути, передний край. Бомбят такие аэродромы часто, однако я был доволен. О шикарной жизни летчиков ходило немало слухов. Вот и увидим, так это или нет. А пока вечерело, нас в 6 вечера отправили. Я сидел у открытой створки вагона, рядом дымило табаком 2 командира. Оба из спасенных с медсанбатом. И размышлял, дыша дымом паровоза, табака и мизером свежего воздуха. Да, я про нейросеть. Сама сетка встала. Но, как вы уже знаете, я ею не умею управлять. Так что базу знаний, ту, что в считывателе была, я его уже в хранилище убрал, сразу как знания в память сети переселил. Мной все же была изучена. На второй день, как мы двинули. Просыпаюсь, время побудки было, а в голове знания всплывают. Так непривычно. И быстро выяснил, войдя в управление, открыв меню рабочего стола нейросети, что база не простая языковая была. Она для диких, которых привозили с планет в глубинах космоса, что ничего о сотрудничестве не знали. Она, по сути, второго ранга была. Помимо языка, там были знания по сотрудничеству, основные законы и правила поведения, как жить на планетах и станциях, что такое и как пользоваться нейросетями, электроникой. Давалась краткая информация по сути по всему, что там было, с чем дикие могли столкнуться. Потому так долго и учил. И знаете, правильно, что мне мессир именно ее дал. Я столько получил. Для меня использовать планшет уже проблем не было. Как активировать зарядное устройство и ставить планшет на зарядку. Или тот же считыватель. Кстати, зарядка и планшет в заводской пленке, не пользованные. Первым делом я содрал пленку с обоих, планшет активировал, учась использовать. Пароль на вход поставил. Дальше стал изучать коробку, заполненную множеством кристаллов. Они одинаковые, что для баз знаний, что информационные. У планшета гнездо, подключаешь кристаллы, можно глянуть, что внутри. Мессир свалил россыпью в коробку и кристаллы баз знаний, и те, что с музыкой и фильмами. Вот и составлял каталог. Занимался этим до самого выхода. Больше 500 кристаллов в коробке, из них 400 — это база знаний. Первым мне попался интересный кристалл «Повар 4-го ранга». Да, тут ранги так же, как в книге описаны. Первый — начальные знания, в основном теория. Второй уровень — как школу закончил. Третий ранг — как техникум. Четвертый — как университет. Пятый — уже считай профессор по этому направлению. Я сразу залил информацию с этой базы знаний в память сети и поставил на пассивное изучение. Только когда спать ложился, на активное переключал. Отдыхать это не мешало. Я умею готовить, но, скажем так, очень средне. Ну, не мое. Я надеялся, знания и опыт их этой базы мне помогут. Потому как при неумении готовить я очень любил вкусно поесть и являлся довольно опытным гурманом. Интересных кристаллов хватало. Полный комплект без пехотинца отложил, пока не нужны, потому как у меня гражданская сеть стоит. Да, я присмотрел баночки с запасом бионейросетей. Так там две нейросети были армейскими. Одна рядового штурмовика, вторая офицера тактика. Причем именно для аварийного установщика они, усиливающие имплантаты, встроены в сеть, а не отдельно. Поставлю военную сетку, тогда и изучу боевые базы. А это значит, буду ждать следующей жизни. Сейчас они мне просто не нужны. Без военной сетки я их банально не смогу развивать. И наработать личный опыт в знаниях. А это значит, часть этих знаний будут утеряны. Если не используешь, они стираются. Кстати, установщик заряжать не стал. Размещу там новую нейросеть для следующего перерождения. А кто его знает, в кого там попаду? На месте определюсь и сделаю. Уже смогу. Потому как следующими после повара залил три базы знаний. Это боевая медицина 3-го ранга из комплекта пехотинца. Медицина катастроф 4-го и полевой хирург 5-го ранга из тех самых бросовых, которые мессиру не нужны. Там информация по установщикам была. Барахла там действительно хватало, но и такие крупицы золота можно найти. Я же нашел. А так как я врач, мне они ну точно пригодятся. Потому и залил их. А когда изучил повара в 1-м ранге, перешел сначала на боевую медицину, а как 2 ранга изучил, на полевую хирургию. На данный момент тоже изучил 2-й ранг и начал 3-й. А он куда дольше учиться будет, но ничего. Я уже освоил и осознал информацию из этих двух баз по медицине. Нет, конечно, то, что применяют в Содружестве, я про медкапсулы, это здорово, но у меня такого нет. Но зато навыки полевого медика и хирурга отлично ложились на знания и опыт Геннадия, полученные им в университете и на службе. Кстати, многое, что тут считалось как догмы в медицине, в Содружестве считалось бы ересью и словоблудием. То есть знания Геннадия по основам медицины, по сути, и то мракобесия много, а знания Содружества — это высший шик. Потому я так жадно и осваивал. Даже уже применял некоторые навыки, когда мне на операционный стол подавали раненых. Сшивал сухожилия, нервы, чтобы подвижности к конечности не лишались. Хотя по требованию старшего хирурга я должен был отрезать их, чтобы успеть обработать всех раненых. Поток вдруг валом пошел. Немцы штурмовали наши позиции. Нет, никому не отрезал. Всем конечности спас. За эти 4 дня, как мы к своим вышли, поработал, и было видно, что навыки мира высоких технологий на голову выше, чем местная медицина. Я в восхищении. Честно говоря, я бы остался в медсанбате дивизии генерала Неделина. Дело не только в Татьяне, но и в шикарном опыте, где зачастую стоишь за операционным столом часов 10, успевая обработать десятки раненых. Однако, если попрошу оставить, на меня как на идиота посмотрят. Есть направление, служи дальше. Так что, как видите, и сеть работает, и вот база знаний учу. Изучу медицину полностью. Единственное, что у меня есть из всего барахла, — эти три базы. И, честно сказать, что я понял, какой идиот. Зачем на сеть залил все сразу? Погибну, и они пропадут. Поэтому все три надо изучать спешно и только их. Потом повар доучу, и другие изучать буду. Отложил с десяток баз знаний, что мне интересно. Как видите, есть у меня новости по последним событиям. В Брянске меня осадили ночью, дежурный по вагону разбудил, сообщая, что заходим на транспортный узел. Так что покинул вагон во время стоянки и к военному коменданту станции. А тот уже отправил на склады. Он меня только на Москву посадить мог, а мне туда не надо. На складах бывают машины, что на Ярославль идут. Действительно, нашел машины, и за остаток ночи и часть дня доехал до Ярославля в кабине грузового ЗИСа с молчаливым пожилым шофером. А там, после комендатуры, и до полка добрался. За 2 часа до окончания срока. Что-то мало времени дали. Оформление, знакомство с командованием полка и медпунктом, с персоналом — это 2 медсестры, 2 санитара и кладовщик. Ну, и пошла служба. Да как пошла, так и закончилась. Вообще, 2 недели прошло. Прибыл я в полк 8 августа, и дальше началась работа. Питался в столовой для летного состава, сюда все командиры ходили. Не лгали завистники, и белые скатерти, и официантки. Ко мне со всем уважением относились. И орденоносец. Я описывал бои за крепость, как выходили, и как врача тоже уважали. На 3-й день молодому пареньку из свежего призыва оторвало руку. Вообще у авиаторов такое бывает. Попал под пропеллер. Чуть выше локтя срезало. Я тут же рявкнул санитарам нести в операционную и руку не забыть. Жгут уже наложили. 4 часа операция шла. Одна медсестра ассистировала. Другую на приеме посадил. И сшил руку целительской опции, приживляя нервные окончания, чтобы рукой пользоваться мог. Чуть срастив кость, дальше сама прирастет. Причем 90% использовал именно целительской опции, а 10% из опыта полевого хирурга. Нарабатывал опыт, полученный из 2 рангов этой базы. И видно, что знания рабочие. Получилось. Хотя целительской опции это делать легче и проще было. Парня пока в палату примет санчасти, кое я командовал, отслеживал его состояние. А так, раненых летчиков, что возвращались из боя, оперировал, 2 легкораненых оставил, тут лечились, и 1 тяжелого в тыл на восстановление. Раздавленные конечности шил, восстанавливал. Тяжести поднимали, не рассчитали сил и вот раздавили. За 2 недели всякое бывало. Или вот летчик. Между прочим, комиссар полка вернулся из вылета, тяжело раненый посадил самолет. А когда достали, он на руках бойцов и умер. Я тут же велел его уложить на носилки, санитары принесли и начал реанимационные процедуры. И запустил сердце. 2 минуты клинической смерти. Помог магии. Дальше, зная, какая у того группа крови. У меня на всех карточки были. Прошлый врач завел. Я его раненого сменил, вызвал 2 доноров, сильная кровопотеря, восстанавливал баланс и оперировал одновременно. 7 пулевых ранений винтовочного калибра. И 2 из них серьезные. Вытянул. 3-жды по кромке проходил. Но и его перенесли в палату тоже под мое наблюдение. Он не транспортабелен. Как раз отправили в тыл того паренька. На него как на чудо ходили смотреть все в полку. То, что руки у него не было, отдельно несли. Многие видели. А тут он пальцами шевелит. Я посчитал, что дальнейшее наблюдение не требуется. Да и палатку освободить надо. Всего 6 коек. И вот, оформив бумаги, отправил в тыловой госпиталь. Как раз вернулся из штаба, машина с раненым ушла, оформлял в штабе бумаги. Того вывели из штаба полка, бюрократия. А у входа в медсанчасти обнаружил неизвестного корврача. Звание соответствует генерал-майору. Причем у него были не наши зеленые петлицы, а голубые летные. Хотя эмблемы наши медицинские. И по три ромба кору врача. Впрочем, неудивительно. Сам петлицы сменил на голубые, так положено инструкции. Я теперь в ВВС, хотя до сих пор за нашим санитарным управлением числюсь. Впрочем, этот корврач как начал орать, а я уставший был. После операции над комиссаром всего 3 часа прошло, а тут этот хмырь. В окне довольная рожа завхоза мелькнула. Даже и думать не надо, его работа, настучал кому-то. Интересно, что за хмырь? И орёт, так как будто ему это по службе положено, разными эпитетами называя. Я же, размышляя, как ему вдарить, с левой или с правой, обе тренирую. Как тот выдохся и рявкнул. «В управление! Немедленно! Там тебе, знахарю деревенскому, дадут нормальное направление по силам!» Почему завхоз на меня взъелся, объяснить несложно. Я тут любовь кручу с сержантом медицинской службы Светличной. Ей всего 20 лет, молодая и красивая, летчики вокруг так и увивались, а тут я успел первым. А на нее завхоз глаз положил, слюни пускал. Мужик лет 40, с кривой рожей и хромотой. Да та в его сторону и не смотрела, если только с брезгливостью. Тот и за собой не ухаживал. Иногда немытым телом попахивало. Пока я не приказывал баню посетить, так и ходил. Себя я вот держал в порядке. Даже лосьоны для кожи использовал. Баня каждый день. Благо топит палатку для летчиков. Порядок. Так и не узнал, что происходит, вещи забрал, в штабе полка получил направление, начальник штаба сам ошарашен был. Но хоть шепнул, что корврач отвечает за медицину ВВС фронта. Старший медик, если проще. По сути, и мой командир. Над штаба выдал самолет связной, это такое спасибо за комиссара, У-2. И меня доставили до Москвы. Как раз добрались, а там попутные машины с аэродрома до центра. К управлению сам вышел, предъявил направление, тот уже в курсе, и раз оказалось по приказу корврача, того хмыря, с меня сняли звание, я стал военфельдшером и получил направление в 154-й медсанбат 170-й стрелковой дивизии 22-й армии. Мне нужно на Великие Луки. Оформили все быстро, побывал на складах, сменил форму, перенеся награды, кладовщик помог. Снова зеленые петлицы. Мне в управление бумагу выдали на смену формы. Документы уже изменены. Направление на руках, паёк получил. Там на вокзал и дальше по железной ветке через Ржев на Великие Луки. Значит, буду участником Смоленского сражения. Точнее, под конец попаду. Тут вроде ожидается большая бяка. Добрался за сутки. Скорый был поезд, медикаменты вез, санитарный. Оформили меня. Удивившись, что в графе «специальность» указано, что хирург. Это командира медсанбата заинтересовало, уточнил. Вот и пояснил, что шпалы сняли. Причина неизвестна. «Что значит хмырь в звании корврача?» — не понял тот. «А я знаю, кто это. Прилетел, наорал ни за что и отправил по новому назначению. Вот звание сняли. С голубыми петлицами был». «Голубев». Кивнул военврач, похоже, знает того хмыря. Впрочем, работы много. Меня сначала проверяли, но поток раненых серьезный, хирургов не хватало. Так что дальше уже один работал, изредка ассистировал кто из врачей. А обычно другие военфельдшеры. Иногда за операционным столом приходилось стоять и 10 часов, и больше. Бывало, выходя из операционной палатки, размять ноги, чай попить и поесть. И снова работа. Падал на матрас в жилой палатке, где место выделили, и сразу засыпал. При этом я был доволен. Столько опыта. Нарабатывал практику использования знаний из базы полевого хирурга. Хотя, конечно, жаль было покидать летчиков. У меня там все на мази. Гнида тот корврач. Я ему в следующий раз не постесняюсь и в лицо такое сказать. Хотя вряд ли следующий раз будет. Почему орал, я понял из его слов. Руку бойцу пришил, а та отмерла. Но вот тут, видимо, навет. Нормально парень пальцами шевелит. Еще разное тому настучали. Вот он примчался и устроил истерику с брызгами слюней. Видимо, характер такой. Хорошо, главврач медсанбата был нормальный. Не обратил внимания, как я старшего по званию назвал. Впрочем, то, что лишили, мне плевать. Даже готов простить, что от летчиков убрали. А там отличная служба. И Юленька под боком. А вот за визги и слюни в лицо никогда не прощу. Я такое не терплю и в прошлой жизни не терпел. В рожу полковнику дал, за что в штрафники попал. Характер такой. Так что активно работали. То, что бои вокруг страшной шли, было видно по тому потоку раненых, и я ни одной ампутации не провел, хотя мне прямо приказывали, спасал молодым парням конечности. Так мне самых тяжелых стали отправлять, безнадежных. Из-за этого приходилось стоять за операционным столом больше всех. Было и 15 часов с перерывами на отдых, но не смущало. Всего 3 дня работа в медсанбате и длилась. Операция шла, ушивал рану в животе очередного бойца, когда в палатку зашли немецкие солдаты. Впрочем, те настолько разоружили, мой пистолет из кобуры под халатом забрали с ремнем, но он запасной. Личное мое оружие в хранилище, как и документы. Так что закончил операцию, ушил, поставил трубку дренажа, медсестра начала перевязывать, а я, шатаясь, вышел из палатки. Щурясь от яркого солнечного света и осматриваясь. Опушка леса, под деревьями палатки. Те, кто в нашей форме, сидят безоружные. Немцы ходят и их контролируют. То, что бои вокруг шли, было слышно. Близкие перестрелки. Пару раз пули пробивали ткань палатки, да и сканер вокруг работал. Сегодня 26 августа, 3 часа дня, и я в плену. Хотя не особо переживал. Да из чего бы я стал переживать? Ну, в плену так в плену. Немцы нам не мешали дальше раненых обрабатывать. Так что, умывшись водой из ведра, санитар поливал, вернулся в операционную и продолжил. Если бы не помощь кибердока сети, потому как весь заряд целительской опции пускал на бойцов, чтобы из-за кромки вытянуть, получив уже шикарный опыт, я бы свалился от усталости. А так работал. Еще двоих смог и дальше вырубило у палатки. Вышел, а там земля закачалась, и дальше не помню. Похоже, есть пределы у человеческого организма, и я их исчерпал. Да, базу полевого хирурга я изучил до 3-го ранга. Как раз тут закончил, когда прибыл в дивизию. И поставил изучение 1-го ранга медицины катастроф. На 3-ю ночь изучил. Так там столько информации было. Даже пожалел, что первую полевую хирургию изучал. Хотя она мне много знаний дала. 3-я база оказалась в разы дороже и круче. Там все было как из подручных средств. Помогать пострадавшим, без наркоза усыплять, вести операции обычными ножами. Пока не прибудут медики, чтобы спасти пострадавших людей и уложить их в медкапсулы. И такие знания только в 1-м ранге. А что дальше будет? А тут плен.